Глава четвертая. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Книга Екклесиаста, 4 глава, 9 и 10 текст. Пот стекал ручьями по лицу Натали, невзирая на то, что температура после обеда понизилась, и за стенами летнего жилища было прохладно. За окошками хибары, в которой пыхтела Натали, шел слабый дождик. Она небрежно толкнула двери, впуская в помещение свежий ветерок и Сэма Эриксона. «Тук-тук», — произнес Сэм. «Привет, Сэмми», — сказала Натали, бросая прогнившую половицу на растущую кучку точно таких же половиц. «Ты хочешь мне помочь?» «Только не на данном отрезке своего жизненного пути», — ответил Сэм. Он вошел и уселся на стул. «Ну и мусора же после тебя». «Да ну, что бы я делала без тебя?» «Влачила бы жалкое существование». «Подай мне, пожалуйста, пилу». «А где ты была сегодня днем?» Натали приняла из его рук пилу и посмотрела на Сэма, не зная до конца, что ответит. «Стоит ли говорить ему об этом?» Сэм был ее другом, ее единственным настоящим другом во всем этом мире. Они познакомились в начальной школе и с тех пор держались вместе. Мучились, преодолевая приступы то любви, то ненависти, и дружно действовали друг другу на нервы. Их взаимоотношения были точно такими же скалистыми, как и сами горы, и точно такими же величественными, и точно такими же неизменными. Она решила сделать попытку. «Загляни в карман моего жакета». Она бросила взгляд через всю комнату и остановила его на кушетке, на которую бросила свой жакет после того, как получила наряд на трудовую повинность. Сэм вытащил из кармана жакета белый конверт. «Открой его». Сэм прочел текст, а затем начал рассматривать конверт, чтобы убедиться, не пропустил ли чего-то важного. «А от кого это?» «Я не знаю». «А кто тебе его дал?» «Рейнджер во время моей прогулки в Лох-Вейл». Сэм неуверенно моргнул. «То есть во время твоей прогулки какой-то рейнджер находит тебя и вручает приглашение в Небраску?» Натали вылезла из образовавшейся в полу дыры. «Именно так все и было». «А ты спросила у него что-либо об этом?» «У нее. Рейнджер — женщина. К тому времени, как я прочитала приглашение, она успела подняться вверх по самой крутой части горной тропы. Я бросилась за ней, но она исчезла». «Что, как в сказке? Взяла и исчезла?» «Только не надо передергивать и выставлять все в таком свете, будто она взяла и исчезла в облаке розового дыма, как джин». «Итак, ты решилась на поездку?» Натали внимательно посмотрела на него. «Ты думаешь, мне стоит поехать?» «Почему бы и нет? Кому-то ведь пришлось изрядно потрудиться, чтобы это приглашение попало в нужные руки». «Но ведь они могли прислать его по почте». «Но ведь не сделали этого. Вместо всего тебя разыскали на безлюдной горной тропе. Разве это не любопытно?» «Ясно, что...» «Ну, тогда отправляйся и посмотри, что бы все это значило». «А что, если это какой-либо псих, пытающийся разжиться на продаже заболоченных территорий или чего-либо подобного? Или банда психов-извращенцев, которые нужны красивые девушки в качестве рабынь?» Сэм закатил глаза. «Ты и есть самый настоящий псих, самодовольный и самоуверенный». «Да я просто высказываю мысли вслух». Он снова прочел приглашение. «А мне нравится этот стих о вере, которая двигает горы. Он заставляет верить в то, что ничего невозможного нет». «Если бы все именно так и было». Он поднялся со стула, поцеловал ее в щеку и направился к двери. «Заканчивай работу, а после этого мы раздобудем себе пиццу». Он ушел, и ветхая постройка немедленно погрузилась в пустоту. «Джин!» — запищала от радости Натали, хлопнув картами по столу. Сэм отшвырнул свои битые карты. «Ты самая удачливая, самая талантливая и опытная изо всех занос, которых я когда-либо безумно любил». Натали потерла от волнения руки, пересчитывая выигранные у Сэма очки. «Еще несколько удачных партий, и я смогу смело добавлять к моему летнему расписанию поездку в Италию». «А когда ты собираешься в Европу?» Из противоположного конца комнаты подала голос ее сестра. Натали перемешала карты и сдала для очередной партии. «Когда-нибудь». «Странная ты какая-то», — ответила ей Бет. «Кому еще взбредет в голову ехать в эту обреченную Европу? Мне хочется поехать в Голливуд». «В столицу всех обреченных», — отреагировала на реплику Натали. Бет снова уделила все свое внимание игре в Скрабл, в которую играла вместе с матерью. «Я собираюсь стать кинозвездой». «Вдвойне обречена», — пробормотала Натали, размешивая карты поудобнее. «Я собираюсь стать знаменитой раньше, чем это сделаешь ты», — уверенно сказала Бет. «Ой-ой-ой». «Да, да». «Хорошо, что для этого тебе не потребуется таланта». Буква «Я», пролетевшая из одного конца комнаты в другой, стукнула Натали по лбу. «Ай!» — вскрикнула Натали. «Бет!» — подал голос, не отрывая глаз от газеты отец. «Если хочешь быть знаменитой, научись вести себя прилично и не роняй собственного достоинства». Натали подняла брошенную в нее букву и выставила ее на всеобщее обозрение. «Бесполезно, папа! Бет уже потеряла свое «Я». «Очень смешно!» Натали бросила букву сестре, и игра возобновилась. «Твоя очередь, мам!» — сказала Бет. «Ну что же ты вечно так долго копаешься?» «Я думаю». «Ты просто хочешь придумать слово, чтобы утроить свои очки?» «Придумала!» Мама принялась выкладывать буквы, произнося вслух придуманное слово по буквам. «Убежище!» «Убежище!» «Хейвен». «Вот это я отхватила, так отхватила!» Натали уронила карты. «Что ты только что сказала, ма?» «Я придумала слово «убежище», за которое набрала кучу очков. Теперь я вырвалась вперед!» Натали бросилась к матери и уставилась на игральную доску. «Не мешай нам, Нэт!» — запротестовала Бет, вытянув руки вперед и отталкивая Натали от игры. «Это наша игра!» Но Натали по-прежнему смотрела и смотрела на только что составленное слово. Затем почувствовала, как Сэм сжимает ей руку. Натали посмотрела на мать. «Что заставило тебя придумать именно это слово?» Мать смущенно пожала плечами, совершенно не понимая, почему обычное слово вызвало эту суматоху. «Я пыталась каким-то образом задействовать букву «Б», и я не знаю, уже не помню. Посмотрела по сторонам, пытаясь найти что-нибудь в доме, где была бы эта самая буква. А, вот, теперь я вспомнила». Она указала на папину газету. «Я посмотрела на папину газету, вон на тот заголовок, видишь? Путешественники нашли убежище от бури». Я увидела это слово и использовала его. Она посмотрела на Бет с видом победителя. «А я ведь вырвалась вперед! Ля-ля-ля, ля-ля-ля!» Натали схватила Сэма за руку и потащила к выходу из комнаты. «А ты куда?» — спросил отец. «Уже поздно, а тебе рано утром вставать, чтобы заделать окно в хибаре у пони». «Да мы недалеко», — ответила Натали, — «просто прогуляемся поблизости». Сэм делал огромные шаги, пытаясь поспеть за несущейся Натали. «Да потише ты, потише! Ты же сказала, что мы прогуляемся, а не пробежимся!» Натали внезапно остановилась, заставив Сэма Эриксона врезаться ей прямо в спину. «Так я же не просил остановиться! Я всего лишь попросил замедлить шаги!» Она резко повернулась к нему лицом и схватила за руки. «Что происходит, Сэм? Почему все это происходит именно со мной?» Сэм посмотрел на свою подругу. «Тебе страшно, да?» Натали отпрянула и зашагала, засунув руки в карманы. Сэм последовал за ней. «Так это всего лишь приглашение», — промолвил он. Девушка снова внезапно остановилась, но в этот раз Сэм был начеку. «Это, как ты называешь, всего лишь приглашение, написано на мое имя. И не просто на мое имя, а на мое полное имя, которое известно только моей семье и самым близким друзьям. Хейвен, Хейвен, это слово просто магически встречается на моем пути 3 раза в течение одного и того же дня». 3 раза? Натали принялась загибать пальцы. Первый раз в приглашении. Затем мама использовала это слово в своей игре. А кроме того, она напечатана на первой странице папиной газеты. Это 3. Так совпадение и ничего более. Я не верю в совпадение. Тогда во что же ты веришь? Натали сошла на обочину пыльной дороги и забралась на глыбу размером с легковой автомобиль. Затем подняла лицо к ночному небу. Сверху на нее внимательно смотрела не 1000 звезд. «Я верую в нечто гораздо большее, и меня, и тебя». Она подала ему руку и затащила на ту же глыбу. «Ты хочешь сказать, в Бога?» — спросил Сэм. «Да, думаю, что да». Наступило молчание. Затем Сэм произнес: «Я тоже в него верю». «Тогда почему же ты никогда об этом не говорил? Почему мы никогда об этом не говорили?» Сэм пожал плечами. «Мы много говорили об этом, но только не в открытую. Мы говорили о том, как прекрасно все вокруг нас устроено, как совершенен мир. Мы ведь оба знаем, что горы не возникли сами по себе. И, тем не менее, мы никогда не упоминали в наших разговорах Бога». «А ведь он здесь повсюду, правда, Сэм?» «Ну, думаю, да. Очень хочется на это надеяться». Она повернулась к нему лицом. «А что, если это приглашение пришло мне от Бога?» Он закрыл ее рот ладонью своей руки. «Не так быстро, Нетти. Ты получила приглашение от рейнджера, из плоти и крови. А если бы оно было от Бога, то сошло бы на землю с небес в виде блистающей молнии. Ну или же, по крайней мере, было бы просто напечатано на золотом листе». Он рассмеялся. «Или же светилось бы в темноте». Он лег на каменную глыбу и поднял руку к небесам. «Или же на небе появилось бы знамение, которое могла бы видеть только ты. Эй, ты, Натали Жасмин Пастернак, а ну, давай-ка сюда, в Хейвен!» Натали отвернулась от него. «Не смейся надо мной, Сэм, кто угодно, только не ты». Он сел и начал подвигаться к девушке, пока они не слились в одно целое, как 2 наездника на спортивных санях. «Только не я», — сказал Сэм, обнимая ее за плечи. «Я никогда этого не сделаю». Натали прижалась головой к его щеке и закрыла глаза. Она так мало знала о Боге. Она ни разу в своей жизни не была в церкви, ни разу. Когда ей было 6 или 7 лет, она как-то спросила свою мать о церкви и о Боге, и та ответила, что для того, чтобы найти Бога, не стоит идти в церковь. По словам матери, Бог находился внутри самой Натали. На этом весь разговор был окончен. Натали не приняла идею о том, что Бог находится внутри нее. Она была слишком прыщавой. Всякий бог, который захотел бы избрать ее тело в качестве среды своего обитания, был, скорее всего, не самым важным богом и, конечно же, совсем неразборчивым. Одно ей было очевидно — подобный бог не отличался изысканным вкусом. А Натали хотела, чтобы бог отличался именно изысканным вкусом. Именно поэтому ей легко было видеть бога в природе. Люди были прыщавыми, а природа — нет. Природа была чистой. Иногда Натали отправлялась в горы рано поутру, чтобы успеть попасть туда до тех пор, пока горные тропинки заполонят туристы. Она, бывало, карабкалась и карабкалась ввысь до тех пор, пока не достигала озера, расположенного во впадине, образованной из 2 рядом стоящих гор. Это озеро представлялось ей зеркалом. Она была способна рассмотреть и гору, и рыбешку, и каждую веточку. Затем солнце начинало подогревать лежащий в горах снег, и тоненькая струйка растаявшей воды спускалась с горных вершин прямо в озеро. Иногда по безупречной поверхности озера пробегала рябь. Более мощные волны догоняли и поглощали слабые. Безупречная зеркальная поверхность озера при этом рассеивалась. Так продолжалось до заката, когда отсутствие солнечного света и вечерняя прохлада подготавливали зеркальную поверхность для отражения луны. Она могла сидеть и наблюдать все это часами, рисуя в воображении чудесные картины, отражающие увиденное наяву. А к тому, что открывалось ее взору, уже ничего невозможно было добавить. И даже если бы в мире не существовало никакого иного доказательства Божьего существования, этой красоты было бы вполне достаточно. Но если природа настолько совершенна, тогда почему же человечество столь прыщаво? Почему отец был таким суровым, а мать такой скучной? Почему Бет была такой эгоистичной? Почему в этом мире ее все смущало, а Сэм? А Сэм был таким? Она открыла глаза и увидела, как лунный свет лег сплошной полосой через их ноги. Она заметила, что теперь они с Сэмом дышали как одно целое, как будто у них было одно дыхание на двоих. Вдох, выдох, родственные души. Она подалась всем телом вперед. Сэм вздрогнул от неожиданности. «Что ты?» Она спрыгнула на дорогу и стащила его вслед за собой. «Мы идем?» «Но я не хочу домой, еще слишком рано». «Не домой, мы идем в Хейвен». «Кто? Я? Но ведь меня туда никто не приглашал, Нетти. Что бы ни происходило в Хейвене, это не для меня, это для тебя». «Неважно». Натали принялась кружить на одном месте. «Кто это сказал?» Натали подняла руки к небу и закачала ими в такт ветру. «Это сказала я. Об этом говорят деревья. Так говорит Бог». «Ты слышишь их голоса?» «Нет, я слышу только свой голос». «Ты действительно очень громко говоришь». Она схватила его руки. «Не этот голос, Сэм. Этот...» Она положила его руки себе на сердце. «Мой внутренний голос говорит мне о том, что мы должны идти». «А как быть с тем, что мой внутренний голос хочет сказать твоему внутреннему голосу?» Сэм на какое-то мгновение заколебался и посмотрел ей прямо в глаза. «А ведь ты сейчас не шутишь, верно?» «Если только я не сошла с ума, то серьезно, как никогда». Сэм отодвинулся от девушки и быстрым шагом отошел на другую сторону дороги. «Ну хорошо, допустим, мы должны идти. А ты задумалась над тем, как нам следует это сделать? Как же мы сможем очутиться в Небраске к 1 августа, которая наступит через 4 дня? Ты работаешь у своих родителей. У меня есть работа в сувенирном магазине. Ты думаешь, что все вот так возьмут и позволят нам уйти? А на чьей машине мы, в конце концов, туда доберемся? И еще, есть ли у тебя деньги на бензин и на еду? И где мы, скажи, по-твоему, будем спать?» Каждый вопрос заставлял Натали моргать. Она продефилировала с важным видом через дорогу и взяла его за руку так, чтобы их пальцы сплелись. После этого она развернула его по направлению к дому. «Не бойся, Нет с тобой. Все каким-то образом устроится. Я знаю, все как-то устроится». Сэм неуверенно закачал головой. «Почему я чувствовал себя в большей безопасности, когда тебе было страшно?» Натали закончила возиться с окном в летнем доме пони. Она перешла к окну, размещенному над кухонной раковиной, и увидела Сэма, идущего к ней. На нем был рабочий костюм, камуфляжные шорты и футболка с символикой Эстес Парка. Натали вышла на порог. Сэм вошел, не проронив ни слова, плюхнулся на стул и закинул ногу на ногу. «Что случилось?» — спросила его Натали. «У тебя появилась новая идея?» Сэм сгримасничал. «Одна моя половина желает, чтобы все оставалось так, как есть. То хорошо, то плохо, то скучно. а другая желает отправиться по большой дороге вместе с моей подружкой навстречу приключениям. Его лицо стало серьезным. Оставить позади все наши беды, покорить новые миры. Хейвен в Небраске? Он пожал плечами. Я проверил расстояние по карте. Город находится на юг от реки Плат, за 400 миль отсюда. Мой Тарантас сумеет справиться с подобным путешествием? Справится, если у бурундуков, толкающих в двигатели поршни, хватит совести не бросить нас на полпути и не смыться. Ну, тогда нам придется взять побольше орешков, чтобы кормить их как следует. А заодно и нас, кукурузные шарики. Мы любим кукурузные шарики и рутбир. Много рутбира. С этими словами Сэм развалился на диване. А что ты намерена сказать родителям? Я подумывала о террористе с дикой и ужасной Борзинии, о террористе из Борзинии с эффектной наружностью, который похищает меня, перебрасывает через плечо и утаскивает в свое секретное зловещее логово, где-то высоко в горах. Поначалу мы ненавидим друг друга, но затем мой живой ум и невинная красота покоряют его суровый нрав. Он делает мне предложение руки и сердца, забирает в Борзинию, и там я становлюсь королевой, а потом... «Надеюсь, это не станет сюжетом одного из твоих произведений», — сухо ответил Сэм. «Ну, если немного изменить сюжет, я королева?» «Так более правдоподобно». Она всплеснула руками. «Да где ж твое воображение, Сэм? Только не говори, что мне следует писать о простых людях, вроде нашего Неда, который до сих пор думает, что его... А шо? Может заменить полноценное предложение, и который заботливо раскладывает жареный картофель на тарелке, прежде чем его съесть. Ты шутишь? Аккуратно, по размеру, начиная от самого короткого ломтика до самого длинного. Вообще-то, Сэм вовремя понял, что они отклонились от темы. Ты уходишь от решения вопроса, Нетти. Вообще-то, мог бы отметить мой ясный математический ум, способный уловить такие тонкие детали. Нетти! Ладно, девушка плюхнулась на стул. Скажу родителям, что собираюсь выехать с палаткой на природу вместе с Синди, или же что-то в этом роде. Я не знаю. Короче, придумай что-нибудь. Значит, ты не намерена говорить им правду? Ни за что. Я стараюсь избегать конфликтов, особенно если речь идет о взрослых людях, обладающих даром родительского убеждения. Может, им вообще ничего не говорить? «Просто уехать и все, да? Тогда они подумают, что меня похитил ты». «О, только не это». «Ну так оно и будет. Или они подумают, что мы сговорились и сбежали из дому вместе». Натали придвинулась к нему поближе. «А что, мы могли бы пожениться?» Эта тема обсуждалась не впервые. «Я люблю тебя, Нетти, но нам ведь только по 18». Именно столько было моим родителям, когда они поженились. То были 70-е, время хиппи. А сейчас 90-е, и мы с тобой друзья. Ну да, самые лучшие друзья. Выглядит как достаточно убедительный повод для женитьбы. Он утвердительно кивнул. Достаточно убедительный, и я не желаю лишиться его. Но мы ведь любим друг друга, Сэм, и эту любовь невозможно разрушить, правда? «Ну да, все идет так, как должно. Но ведь в жизни все меняется». «Все? Да не все. Но иногда перемены приходят тогда, когда мы об этом не думаем». Натали вздохнула и отправилась продолжать свою работу. «Ты думаешь, мы поступаем правильно?» Сэм посмотрел в окно. «Я думаю, что мы поступаем так, как должны поступать». «Разве теперь ты сможешь дожить до старости, так и не узнав, что происходило в Хейвене, или кто приглашал нас туда?» Натали еще раз вздохнула и испытующе посмотрела на Сэма. После некоторой паузы она покачала головой. «Ты прав, Сэм, не смогу. Именно поэтому я и еду. Мы едем. Вместе». Глава 5. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Книга притчи, 19 глава, 20 текст. Вальтер ураганом пронесся мимо стола своей секретарши. «Мистер Прескотт!» — окликнул его незнакомый голос. Вальтер обернулся и попытался сосредоточиться. «Вы кто?» Секретарша заморкала от неожиданности. «Я Мэри Эллен, подменяю секретаря. Белинда на приеме у доктора, поэтому я работаю вместо нее сегодня». Она протянула ему целую кипу сообщений. «Это для вас». Вальтер принял бумаги, выказывая при этом ровно столько же эмоций, сколько компьютер, в который вводят данные. «Я могу быть вам полезна, мистер Прескотт?» В его глазах появились признаки жизни, и он медленно двинулся к своему кабинету. В дверях он остановился. «Оставьте меня в покое». Дверь с грохотом захлопнулась. Этот короткий разговор оставил след сожаления, раскаяния и стыда в душе Вальтера. Слишком много эмоций, слишком много необдуманных и скоропалительных действий. К тому же теперь у него не так много энергии, чтобы исправлять уже сделанные ошибки. На это просто нет времени. Вальтер швырнул сообщение на рабочий стол. Он вытащил из-за копны волос карандаш и принялся энергично его жевать, не обращая внимания на появившийся во рту привкус древесины и краски. Выбор был у него невелик — либо курить, либо жевать карандаш. С утра он уже успел выкурить 3 сигареты, а это ровно в 3 раза больше, чем следовало. Он посмотрел сквозь окно своего кабинета на расположенное напротив здание и принялся наблюдать за проходившей в конференц-зале презентацией. Женщина с указкой в руках стояла перед 6 слушателями, сидевшими со скучающим видом за круглым столом. Типичный день в мире бизнеса. Вообще-то сегодняшний день вряд ли можно отнести к разряду скучных. По крайней мере, не для Вальтера. Каково узнать, что ты умираешь? Какая уж тут скука. Затем появление незнакомца, укравшего имя мертвого человека. Тоже не очень скучно. И, наконец, получение приглашения от этого самого загадочного человека, который говорит тебе о том, что у тебя все будет хорошо. Это тоже с трудом можно отнести к разряду скучных происшествий. Вальтер покрутился в своем кресле ровно настолько, чтобы увидеть белый конверт, лежавший на столе. «Все это из-за тебя!» — обратился Вальтер к лежащему приглашению. «Из-за тебя! И из-за этого самозванца Гейба!» Вальтер уставился на конверт так, будто ожидал, что от его пристального взгляда конверт начнет двигаться или отвечать, или, что еще лучше, просто исчезнет. Но, как и следовало ожидать, конверт остался лежать неподвижно и молчаливо. Затем совершенно неожиданно верхняя часть конверта как будто начала пульсировать. Это было едва различимое движение. Вверх-вниз, вверх-вниз. Казалось, приглашение зовет его и дразнит. Вальтер вцепился в ручки своего кресла и приготовился к атаке. Он почувствовал, как, начиная от шеи и далее вниз по спине, побежала тонкая струйка пота. Создалось впечатление, что весь рабочий стол ожил и пришел в движение. Уголки розовых сообщений также начали подрагивать, присоединившись к дразнившему его приглашению в едином невообразимом танце. «Я схожу с ума! Разве бумага может сама шевелиться?» Вальтер вытер лицо носовым платком, затем ослабил галстук и подставил лицо под прохладный ветерок, исходивший от кондиционера. После этого отыскал взглядом подвешенный к потолку кондиционер, сопла которого были настроены так, чтобы поток прохладного воздуха проходил прямо над его рабочим столом. Он проследил глазами за тем, как кондиционер гонит свой воздух на рабочий стол. Все оказалось просто. Прежде чем встретить на своем пути его лицо, струя воздуха ударялась о бумаги и заставляла их трепыхаться. Вальтер почувствовал, как его плечи приятно расслабились. Он снова закрыл глаза. «У тебя едет крыша, Прескотт. Все ясно и без доктора». Он вытянул руки вперед и начал напрягать мышцы до тех пор, пока верхняя часть его тела не начала дрожать. Это была тщетная попытка заставить каждую мысль и каждую деталь прожитого дня вернуться в исходное положение. Он уселся поровнее в кресле и положил руки на стол. «Здесь все контролирую я. Здесь все контра...» Он замолчал, уставившись на свой рабочий стол. Вслед за этим потянулся за приглашением и приподнял его за самый краешек, словно перед ним лежало нечто скверное. «Ты сумела породить достаточно проблем для одного дня». Его рука воспарила над мусорным ведром, но в последний момент совершила обходной маневр и уронила приглашение в раскрытый дипломат. Прескотт тотчас захлопнул кейс, и приглашение оказалось в полной изоляции. «То-то же, будешь знать, ты маленькая...» Он так и не смог проговорить окончание предложения. Оно умерло в его устах, не родившись. Вальтер принялся бегло просматривать сообщения, время от времени запихивая верхний документ на низ огромной стопки. Временами он подносил сообщение поближе к лицу, пытаясь разобрать отвратительный почерк секретарши на подмене. Четвертое по счету сообщение заставило его дыхание замереть. Название и номер документа разобрать было невозможно, но тема горела ярким неоновым светом. «Хейвен». Вальтер вылетел из кабинета, как ураган. При этом двери с силой стукнулись о стену и срикошетили. «Что это такое?» Он сунул розовый лист с сообщением Мэри Эллен. Секретарша переборола первоначальный, чисто человеческий страх и перешла в режим возбужденной защиты. «И нечего на меня кричать, мистер Прескотт!» Она вырвала сообщение из его сжатой в кулак ладони и держала на расстоянии вытянутой руки. Она открыла было рот, чтобы прочесть содержание сообщения, но затем сомкнула уста, потому как ее глаза отказывались воспринимать ее же собственный почерк. «Похоже, я не могу разобрать название и номер». Она приложила лист с сообщением ко лбу, на манер того, как это обычно проделывал Джонни Карсон, когда пытался прочитать письмо вслепую. Вслед за этим она безнадежно покачала головой. «Простите меня, мистер Прескотт, когда очень тороплюсь, я начинаю писать неразборчиво». Он выхватил из ее рук сообщение и указал на тему. «Да нет же, как раз тему сообщения вы написали достаточно-таки разборчиво. Хейвен!» Секретарша облегченно откинулась на спинку кресла. «Ах, да, я вспомнила, как принимала это сообщение. Это был мужчина с приятным голосом. Он был очень вежлив и хотел, чтобы вы связались с ним по телефону. Но в этот момент позвонили по другой линии, и я начала быстро записывать. Я отчетливо написала тему сообщения по той причине, что он назвал ее по буквам, и я его записала под диктовку. Хейвен. Он сказал, что вы знаете, о чем идет речь». «Понятия не имею». Секретарша пожала плечами. «Ну, он сказал, что вы знаете». Когда Вальтер засунул листок с сообщением в карман своих штанов и побрел, раздраженный, к кабинету, то услышал за спиной бормотание. «Если он не знает, что такое Хейвен, откуда же мне это знать?» Вальтер спокойно проделал остаток пути к двери своего кабинета и оттуда метнул на секретаршу пронзительный взгляд. «Естественно, что вам неоткуда это знать!» Затем, придав голосу немного больше металла, добавил: «Кроме того, вас туда не приглашали!» Он громыхнул дверями второй раз за день. Зайдя в кабинет, он остановился и опустил глаза. Безо всякого сомнения, к концу сегодняшнего дня это офисное происшествие будет обсуждаться на каждом шагу. Не успел Вальтер затворить за собой дверь квартиры, как тотчас же раздался звонок. Это была Бетти. «Ты мне нужна», — сказал ей Вальтер. Он с такой силой затащил ее внутрь, что Бетти едва не лишилась пакета с продуктами, который держала в руках. Он отставил пакет в сторону и обнял ее. Его руки в прямом смысле слова окутали все ее тело. «Такой теплый прием», — проговорила Бетти в ответ на его объятие. «С кем мы навеки прощаемся? Со мной или с тобой?» Он тотчас отстранился от нее на расстоянии вытянутых рук. «Это совсем не смешно». Затем поднял с пола пакет и понес его на кухню. «Да брось ты, Вальтер, не сердись. Я ведь просто дурачусь. Все будет хорошо, правда?» Он остановился и повернулся в ее сторону. «Мне назначили биопсию на 6 августа». Бетти подбежала к Вальтеру. «Так ведь это же хорошо. Чем быстрее ты узнаешь, тем лучше будешь себя чувствовать». «Да, ты права. Как только скажут, что у меня рак, я сразу же начну чувствовать себя несказанно лучше». «Но Бог не оставит тебя. Он позаботится о тебе». «Но только не в этом случае. Вообще-то я курильщик». Ее рука пробежала по его волосам, поправляя прическу. «Поэтому ты захотел провести этот вечер дома? Ты взволнован?» «Я просто почувствовал, как мне хочется побыть сегодня дома, и это чувство не имеет никакого отношения к моему здоровью, поверь. Не хочу появляться там, где меня могут найти». «Мы говорим о страшилах, врачах или пришельцах?» Он достал из пакета пучок сельдерея и направил на Бетти. «Сейчас не самое лучшее время для шуток». Она приложила палец к губам. «Давай сначала поедим, а потом немного поболтаем», — продолжил Вальтер. «Ты хочешь сказать, что твои новости невозможно воспринимать на пустой желудок?» «Да, то есть нет, я хочу сказать, что голоден». После 4 месяцев свиданий и огромного количества приключений, случившихся с ними на кухне, Бетти и Вальтер работали в паре так, как работал бы на их месте отличный кухонный комбайн. Они немного пообщались за Чоумейн, после которого пили горячий чай, а затем вымыли свою посуду. После ужина Бетти устроилась на диване, а Вальтер выбрал компакт-диск с бранденбургскими концертами Баха. «Как хорошо», — сказала Бетти, опустив голову на диванные подушечки и закрыв глаза. «Успокаивает», — согласился Вальтер. Она открыла глаза. «А что? В скором времени нам потребуется что-нибудь успокаивающее». Он поднял брови и пожал плечами. Бетти, вздохнув, села на диване и посмотрела прямо на Вальтера. «Итак, расскажи мне, как прошел день? Что случилось? Какова главная сенсация дня? Кто-то из нас должен хоть что-нибудь говорить, поэтому будем говорить о тебе». Вальтер ухмыльнулся. «Не самая лучшая речь». «Ну что именно тебе не нравится в моих словах?» «Та часть длинной тирады, где ты говоришь о выборе». «Значит, тебя уже кто-то сегодня выбрал?» «Думаю, да». «Выбрал для хорошего или для плохого?» «Не знаю». «Я так и буду тянуть из тебя ответы, как из кандидата на вакантную должность», — возмутилась Бетти. «Терпеть не могу расспросов». Вальтер сдавил ее коленку. «Я тоже». Он поднялся и закурил сигарету, игнорируя отрицательную реакцию Бетти. После этого извлек из дипломата приглашение. «Ух ты, как красиво!» — воскликнула Бетти, рассматривая рисунок, выполненный чернильной ручкой. «Ты письмо прочти». Она развернула открытку и прочитала текст приглашения, а затем принялась вертеть послание в руках, ожидая найти продолжение. «От кого оно пришло?» «Не знаю». «А что будет в Хейвене?» «Не знаю». «А при чем здесь эта цитата из Библии?» Вальтер выхватил у нее из рук приглашение и принялся перечитывать его текст. «Ты говоришь, что этот стих из Библии?» «Ну, конечно», — ответила Бетти. «Либо из Матфея, либо из Марка. Ну, короче, взято у кого-то из них. Это достаточно известное место Писания». «Но не мне». Бетти подошла и поцеловала его в лоб. «Подожди немного, Вальтер. Мы ходим в церковь всего лишь несколько недель». «Итак, что, по-твоему, может означать это приглашение?» Она покачала головой и снова взяла у него открытку. «Судя по тексту стиха, здесь нарисовано горчичное дерево». «Логично». «Интересно, что они упоминают твое полное имя». Она посмотрела в глаза собеседнику. «Так ты, оказывается, Ральф?» «Ну, по дедушке с отцовской стороны». «А с другой стороны, они многого не договаривают. Почему именно Хейвен? В какое время суток? Кто организовывает вечеринку? С какой целью?» «А при чем здесь стих из Библии?» — спросил Вальтер. «В наши дни не принято расхаживать по городу, цитируя Библию, тем более помещать библейские стихи в приглашение». «Не знаю, почему», — произнесла Бетти, «но мне кажется, что эта цитата не имеет никакого отношения к тому, что сегодня принято, а что нет». «Открытка добротно выполнена», — сказал Вальтер, — «простая, но элегантная». «Так, может, это как-то связано с твоей работой? Ну, наверное, они собирают менеджеров для отдыха и общения, надеясь на то, что у вас появятся новые идеи». Вальтер отрицательно покачал головой. «Телеканал не станет цитировать Библию. Они скорее умрут, чем признают существование Бога». «И с этим, Вальтер, нельзя, как ты понимаешь, мириться», — ответила Бетти. «Ты знаешь, как меня и многих других беспокоит то, что наши новости сделались такими негативными, авторские программы навязчивыми, а все, что есть в этом мире доброго, теперь переоценивается как бесполезный хлам». Вальтер поднял руку. «Да знаю, знаю. И согласен с тобой, правда, отчасти. Но я не могу начать размахивать косой перед лицом целой системы, вопя, что нам нужны перемены. Я вынужден делать все это мало-помалу». Бетти скрестила руки на груди. «И когда же ты собираешься начинать свое мало-помалу?» «Ты отвлеклась от темы», — ответил Вальтер, указывая на приглашение. «Имею на это право». «Бетти...» Она всплеснула руками. «Хорошо, оставим в покое мораль. Пока оставим». «Хвала тебе, Господи!» — ответил Вальтер с иронией. Бетти посмотрела на него серьезно. «Кто-нибудь еще на телеканале получил подобное приглашение?» «Насколько мне известно, нет. Это приглашение было доставлено мне в руки через человека непонятной наружности, который, чтобы попасть в офис, использовал имя одного моего старого знакомого». «Тогда он мог просто расхаживать по офису, раздавая эти приглашения направо и налево». «Я так не думаю. Когда он вытаскивал конверт из внутреннего кармана, было похоже, что это единственный конверт. Как только я прочел текст приглашения, тот час бросился ему вдогонку, чтобы поподробнее расспросить о приглашении. Вот тут-то все и началось». Вальтер рассказал ей об инциденте с автомобилем бизнесмена, номерных знаках с надписью «Хейвен», танцующем приглашении и телефонном сообщении, полученном подменным секретарем. В доказательство последнего факта он извлек из брючного кармана лист розовой бумаги. «Я не могу разобрать, ни от кого пришло это сообщение, ни входящего номера», — сказала Бетти. «Но ты можешь прочесть тему сообщения, так ведь?» «Хейвен?» «Вот именно». Какое-то время Бетти сидела, просто глядя на Вальтера. «Иногда Бог действует самым загадочным образом, Вальтер. Может быть, все произошедшее с тобой в течение этого дня имело целью придать значимость приглашению. Он хочет, чтобы ты ехал и знал, что его намерения серьезны. Бог хочет, чтобы у тебя появилась вера». Вальтер, ходивший взад и вперед по комнате, остановился. «И ты хочешь сказать, что я должен поверить в то, что такой человек, как я, был избран Богом для того, чтобы выполнить нечто особенное?» Бетти смягчила свой голос. «Он простил тебя, Вальтер, и теперь тебе необходимо простить самого себя». Вальтер снова прекратил свое хождение вдоль дивана. «Но как я могу простить самого себя? 2 года я прожил с женщиной, так и не посвятив ей себя. Я родился в этот мир для того, чтобы много работать и много веселиться, брать от жизни все, что только можно, и никогда при этом ничего не отдавать. Когда мне надоело Донна, я просто отправил ее на помойку». «Хотя нет, я сделал нечто худшее. Я просто растоптал ее, как топчут насекомые. Как я ликовал, унижая ее достоинство. А потом, когда она наглоталась таблеток... Но она же выжила, Вальтер!» «Везение. Чистейшей воды везение. Или же провидение?» Вальтера передернуло. «Вот видишь, у меня даже не получается воздать Богу должное за то, что он спас Донну. Никакому Богу и никакому человеку никогда бы и в голову не пришло использовать такого неверующего, как я». Бетти обхватила Вальтера руками за талию и прижалась к его груди. Он не был расположен принимать ее утешение, и поэтому никак на них не отреагировал. «Я прощаю тебя, Вальтер, и Бог тоже прощает тебя. Христос понес твое наказание вместо тебя. Все уже в прошлом. Тебе жаль, что все произошло именно так. Бог тоже сожалеет об этом. Но теперь тебе нужно продолжать двигаться вперед». Его сопротивление рухнуло. Он тоже обнял ее, но затем также внезапно отпрянул. «Но я не могу! Я не заслуживаю этого, как бы оно ни называлось. Кроме того, меня ждет биопсия. Может, это и есть мое наказание. А вот наказание я как раз и заслуживаю». Он схватил лежавшее на диване приглашение и отправил его в стоявшее на кухне мусорное ведро. Оно упало среди листков от сельдерея и влажных чайных пакетиков. Вслед за этим он понес ведро в коридор и начал открывать входную дверь. Бетти не отходила от него ни на шаг. «Вальтер, что ты делаешь?» Он спустился по ступенькам и вышел через главные двери жилищного комплекса. После этого обошел все здание и опрокинул ведро в мусорный контейнер. Крышка с грохотом опустилась на свое место. «Буду жить так, как получится. Не желаю, чтобы всякая там мамба-джамба путалась у меня под ногами. У меня и без этого достаточно проблем. Но, Вальтер, тема закрыта». Бетти ушла домой рано, и он не мог винить ее за это. Он испортил романтический вечер своим категоричным непринятием приглашения. Было ли это верным решением, он не знал. Все, что ему было доподлинно известно, так это то, что он действительно устал. Он проверил замок на входной двери, закурил сигарету и выключил в комнате свет. По дороге в спальню он принялся расстегивать рубашку. Он скомкал ее в тугой мячик и отправил в корзину для грязного белья. После этого вытряхнул все из карманов брюк и положил содержимое на ночной столик. Ключи, мелочь, нюхательная мята, носовой платок, а также измятый листок розового цвета с записью телефонного сообщения, поступившего к нему в офис. «Мне бы следовало тебя тоже вышвырнуть», — обратился он к листку. Затем поднес сигарету к краешку листа, угрожая ему огнем. «Мне нужно всего несколько секунд, чтобы ты...» Вдруг он заметил нечто, заставившее его замереть. В бумажке что-то изменилось. Он поднес помятый лист к глазам. Графа «от кого» была по-прежнему непонятна, а тема сообщения, как и прежде, четко написана. Но в том месте листа, где секретарша нацарапала контактный телефон, произошли изменения. С листа исчезли ее каракули. На их месте значилось три телефонных номера, включая код штата, написанные превосходным каллиграфическим почерком. Он скомкал лист с посланиями и удалился. Вальтер не желал верить в то, что только что увидел собственными глазами. Резко повернувшись, он вошел в ванную комнату и начал умываться. Он скреб кожу в надежде на то, что горячая вода и интенсивное растирание заставят здравый смысл вернуться. Затем вышел из ванной комнаты и осторожно приблизился к листку. Подвинувшись к кровати, он зажмурил глаза в надежде на то, что телефонные номера исчезнут сами по себе, после чего он сможет избавиться от листка и покончить со всей этой историей, покончить навсегда. «Бог, если ты есть, тогда послушай меня. Я не знаю, что сейчас происходит, но мне страшно. Я не слишком хороший игрок в кошки-мышки. Я человек, который верит только фактам. Если ты хочешь, чтобы я что-либо сделал, тебе придется сказать мне об этом прямо». Он глубоко вздохнул, открыл глаза и направился в сторону ночного столика. Листок ждал его на прежнем месте. Глаза Вальтера расширились от неожиданности. Никакой помятой скомканной бумажки. Сообщение лежало ровненькое и ни капельки не измятое. «А ты рубашки можешь гладить?» — спросил он пустоту. Вальтер взял в руки лист с сообщением и заставил себя посмотреть на него. Там ничего не изменилось. Все те же три телефонных номера ожидали, когда он обратит на них свое внимание. «Ну хорошо, ты считаешь, что мне следует позвонить по этим номерам?» Комната ответила молчанием. «Прекрасно», — ответил Вальтер, метнувшись к изголовью кровати. «Я уже звоню. Всего три телефонных звонка. Кроме того, я могу в любой момент повесить трубку. Хуже от этого не станет». «А лучше?» Он принялся набирать первый телефонный номер, стараясь успеть до того момента, пока та часть головного мозга, которая отвечает за логику, не уговорила его отказаться от этой затеи. Код штата 501. Он понятия не имел, где это может находиться. Когда в телефонной трубке раздался третий гудок, его охватил приступ паники. «Ну и что, по-твоему, я должен сказать?» Прежде чем грохнуть трубкой телефонный аппарат, он услышал женский голос, который произнес: «Алло?» Мысли в голове Вальтера пришли в полнейший беспорядок. «Алло, то есть привет. Я хотел сказать, что меня зовут Вальтер Прескотт, и я звоню из Сент-Луиса. Сегодня днем мне передали этот номер от мужчины, который приходил ко мне в офис, и я...» «И я не интересуюсь сетевым маркетингом, спасибо». «Да нет же!» — завопил Вальтер. «Не вешайте трубку! Я ничего не продаю. Пожалуйста, послушайте одну минутку». «Но мне действительно некогда», — произнесла в ответ женщина. «Завтра я собираюсь уезжать из города вместе с двумя маленькими детьми, и мне еще нужно приготовить для этого кучу вещей». В животе у Вальтера все сжалось. «Позвольте спросить, а куда вы намерены ехать?» На другом конце телефонного провода воцарилось молчание. «Не думаю, чтобы это каким-либо образом касалось вас, мистер Прескотт». «Ладно, я понял», — произнес Вальтер. «Но подтвердите мою догадку, если я угадаю, в каком направлении вы намерены ехать». «У нас что-то вроде телефонного розыгрыша?» «Да нет, нет, что вы!» Он попытался заставить свой голос звучать естественно. «Пожалуйста, просто скажите, вы собираетесь в Хейвен в Небраске?» Оборвавшееся в трубке дыхание послужило для Вальтера вполне впечатляющим ответом. Затем послышался женский шепот. «Откуда вам это известно?» «Мне тоже пришло приглашение». «О!» — простонала женщина. «Мне надо присесть». В трубке послышался звук заерзавших по полу ножек от стула. «Мисс! Мисс! У вас все в порядке?» «У меня все хорошо. Где вы раздобыли мой номер?» «О, это длинная история», — ответил ей Вальтер. «Собственно, у меня есть еще два телефонных номера. Думаю, они принадлежат людям, получившим приглашение в Хейвен». «Приглашение в Хейвен», — механически повторил женский голос. «Как вы думаете, что бы все это могло значить?» «Я не имею понятия. На самом деле я отправил свое приглашение в мусорку несколько часов назад». «Как? Вы его выбросили?» «Но ведь в нем же сплошная бессмыслица», — ответил собеседница Вальтер. «Там нет ни автора приглашения, ни цели. Ничего». «Так ведь оно же от Бога!» Вальтер приготовился к атаке. «Вы уже пообщались с Бетти?» «С кем?» «Неважно». Он потер глаза. «Но если оно от Бога, тогда я не думаю». «А от кого же еще?» «От кого?» Вальтер подавил подступивший к горлу приступ смеха. «Да мало ли от кого! От кого угодно! Вы с Бетти дошли до безумия и теперь прикрываетесь наихудшим из всех объяснений». «Почему же оно наихудшее?» — вспылила женщина. «Только потому, что его не напечатали в вечерних новостях? Потому что оно не стало главной темой ток-шоу? Потому что все это происходит именно с нами?» Вальтер решил не признаваться собеседнице в том, что его профессия напрямую связана с теленовостями. «Просто потому, что такие вещи никогда не происходят», — ответил он. «Это почему же?» «Потому что это духовные проявления. Они не от мира сего, они странные». «А можно назвать тайну зачатия ребенка духовным проявлением? Или же вы считаете, что ощущение детской щечки, лежащей у вас на груди, это нечто такое, что не от мира сего? Вы считаете, что человеческая способность учиться, говорить, ходить и доверять — это странные вещи? У меня нет детей. Ну, тогда, мистер Прескотт, вам самый раз задуматься о своей собственной жизни. Неужели вы ни разу не приближались к той черте, после которой неуправляемый автомобиль неизбежно должен во что-то врезаться, но вдруг приходит избавление? Неужели вы никогда не ощущали, как при звуке церковного хора по всему телу пробегают мурашки, будто и слова, и музыка изливаются в душу напрямую от Бога? Неужели вы никогда не испытывали благословения, когда еще секунду назад в голове не было ни единого решения, и вдруг вы получаете отчетливую мысль? Думаю, это было. Можете сколько угодно приписывать все эти вещи везению, вдохновению или своему уму, но все это будет ошибкой. Бог все время рядом с нами. Он работает с нами, работает через нас и работает, невзирая на то, какие мы есть. Она сделала глубокий вдох, а затем смущенно рассмеялась. «Понятия не имею, почему я все это вам говорю. Я вас никогда не видела и вообще не из тех, кто может вот так открыто выражать свою точку зрения. Но у меня есть предчувствие». «Я бы не назвал себя верующим человеком, миссис Кэти Краус. Я из Юрик Спрингс, Арканзас. Рад познакомиться с вами. Называйте меня Вальтером». «Вальтер», — повторила она, — «я тоже не особенно религиозна. Иногда хожу в церковь, но редко. Мой муж часто в разъездах, и когда он дома, то хочет воскресное утро отдыхать». Она заколебалась. «Хотя нет, Ленни здесь ни при чем. Это я не хожу в церковь и использую его как повод. Как странно, что я поняла это только сейчас. Так что вы не один такой, Вальтер. Я слишком далека от совершенства». «Аминь». Она снова рассмеялась. «Мы никудышная парочка». «Ну, тогда почему же мне от этого стало легче?» «Потому что Бог изначально знал, что мы будем никудышными, поэтому нам позволено падать. От нас никто не ожидает абсолютного превосходства». «Ну, так как же нам туда добраться?» «А давайте будем следовать интуиции. Помолимся и будем просить Господа о его водительстве». «Моя интуиция настроена на земные вещи, а не на то, что делает Бог». «Так, может быть, в этом и кроется ваша проблема, Вальтер?» Вальтер улегся на кровать. Подушки тотчас угрожающе зажали его с обеих сторон и немедленно начали навеивать сон. «Алло, вы все еще на связи?» Он привстал с кровати, пытаясь заставить себя мыслить. «Да, я здесь. Просто сильно взволнован». «Волноваться будете потом, а сейчас нам нужен план». «План? Зачем?» «Вы же сами сказали, что у вас есть еще несколько телефонов». Вальтер посмотрел на розовый лист. «Да, еще два номера». «По каким-то неведомым мне причинам нам всем суждено встретиться, объединиться в своеобразную команду». «Может быть». «Так как вы намерены добираться до Хейвена?» — спросила Кэти. «Я никуда не еду. Я недавно выбросил свое приглашение», — подумал он. «Я...» «Вы из Сент-Луиса», — продолжала Кэти. «Верно». «У вас есть автомобиль?» «Ну, что-то вроде того». «Мы едем автобусом». «Мы?» «Мои дети и я. Я вынуждена взять их с собой, и Ленни сейчас находится в отъезде». «А что он думает по этому поводу?» «Сказал, чтобы я выбросила все это из головы». «Ну, в таком случае, может быть, вам лучше?» «Я еду!» В ее голосе слышалась твердая уверенность. «Все сошлось в одной точке, поэтому я еду. Но мой автобус едет только до Гранд-Айленда в Небраске. Вы не могли бы нас там подобрать? Вам ведь все равно по пути?» «Без сомнений», — ответил Вальтер и тут же понял, что сомнений более чем достаточно. «Автобус прибывает в 8:20 утра». 1 августа. Вы сможете быть там к этому времени? Я никуда не собираюсь ехать. Я никуда не собираюсь ехать. Я никуда не собираюсь. Да, я буду там. А я подумала, что вы выбросили свое приглашение. Это была ошибка. Только мудрый человек способен на такое признание. Ну, тогда я самый мудрый из глупцов. Она рассмеялась, а затем добавила смягчившимся голосом. «Все будет хорошо, Вальтер, я это знаю наверняка». «Надеюсь». «А теперь позвоните всем остальным», — сказала Кэти. «Устройте нам общую встречу, чтобы мы сумели отыскать этот Хейвен вместе». «Что-нибудь еще?» Она снова рассмеялась. «Обычно я не распоряжаюсь как босс. На самом деле покорность и безропотность — одни из моих многочисленных недостатков. Очевидно, я вам не нравлюсь». «Вовсе нет. Вы мне нравитесь». И это было правдой. «Действительно? Мне уже многие годы никто не говорил этого». Она прокашлялась. «Удачи вам, Вальтер». Он повесил трубку и уставился на телефонный аппарат. «Удача — именно то, что нам очень скоро потребуется». В телефоне воцарилась пауза. «Вы меня слышите?» — задал вопрос Вальтер. «Я спросил, не получали ли вы приглашение в Хейвен в Небраске?» Вальтер услышал, как на другом конце провода юный девический голос произнес: «Это мне, мам!» А затем: «Да, получила. А кто вы?» «Я Вальтер Прескотт, я звоню из Сент-Луиса. А вы кто?» «Минуточку, мистер. Вообще-то это вы мне позвонили», — возмутилась девушка. «У меня есть ваш телефонный номер, но не указано ни имени, ни...» «Да, это длинная история». «А вы, случайно, не извращенец?» «Послушай меня, куколка», — начал было Вальтер, принявшись чесать нос. «Я не намерен выслушивать». Он осекся и успокоился. «Если вы не хотите об этом говорить, я просто повешу трубку, и все на этом». «Нет, не вешайте». Голос девушки стал тише, как будто кто-то зашел в ее комнату. «Просто все так таинственно». «Знаю». «Я Натали Пастернак, живу в Эстес-парке в Колорадо». «Эстес-парк, я был там однажды», — произнес Вальтер. «Хорошенькое местечко». «Знаю». «У вас достаточно юный голос. Сколько же вам лет?» «А у вас достаточно старый голос», — ответила Натали. «Сколько же вам?» «Туше». 18. Не такая уж я юная». 46. Не такой уж я и старый». Они оба рассмеялись, после чего Натали спросила. «А вы тоже собираетесь в... Ну, вы знаете, что я хочу сказать». «Я думаю над этим. А вы собираетесь в... Ну, вы знаете, что я хочу сказать». «Я и мой самый лучший друг отправляемся туда завтра». «Вы берете с собой еще кого-то?» «А что в этом плохого?» «Не знаю. Думаю, ничего». «Я никогда не сидела за рулем 9 часов подряд. К тому же, если ветер вдруг изменит направление, моя машина просто перестанет двигаться. А что, если она все-таки сломается? Что я буду тогда делать, одна-одинюшенька, где-то в западной Небраске? Я, конечно, не говорю, что мой друг спец по автомобилям, но...» «Страшновато, да», — произнес Вальтер. «Что именно?» «Ехать в такое место, о котором ты абсолютно ничего не знаешь. Страшновато». «Таинственно». «Страшновато». «Пугающе». «Страшновато». «Ладно», — сдалась Натали, — «страшновато». «Ну вот, наконец-то мы хоть в чем-то согласились». «А что, по-вашему, все это значит?» — спросила она. «Приглашение, стих из Библии, ну и все прочее». «Сначала ты». «Я задала вопрос первый». Вальтер замялся и раздосадовался, поскольку говорить на эту тему ему было непросто. «Возможно, ну, вероятнее всего это... Мне трудно предположить. Наверное, это все от Бога». «Вы так думаете?» — спросила его Натали. «И ты тоже так ведь подумала?» «Ну, наверное, да. Но все это звучит нелепо. Я хотела сказать, я ведь никто. Я ни разу в жизни не была в церкви. С чего бы это Богу обращать на меня внимание?» «Так вот и я об этом же». «Спасибо, утешили». «Да нет, я просто хотел тебе сказать, что я точно такой, как ты», — произнес Вальтер. «Так и я об этом». «В Арканзасе есть еще одна женщина. Я ей уже позвонил». «Ух ты! Арканзас! А она тоже едет?» «Да. Она доедет автобусом до Гранд-Айленда, а там я заберу ее, и дальше мы поедем машиной». «Завидую вам», — сказала Натали. «У вас уже запланирована встреча. Вам не придется ехать туда в одиночку». «Так мы все можем договориться о встрече», — ответил ей Вальтер. «Все мы. Может быть, именно поэтому ко мне попали все три телефонных номера. Может быть, все это для того, чтобы мы встретились, прежде чем направимся в Хейвен?» «Три номера? Я — это раз, затем женщина из Арканзаса. А кто же третий?» «Не знаю», — ответил Вальтер и посмотрел на последний телефонный номер, написанный на розовом листе бумаги. «Я еще туда не звонил». «Ну, кто бы это ни был, я хочу со всеми встретиться», — сказала Натали. «Только где?» «Минуточку». Вальтер отставил в сторону телефон и достал с книжной полки атлас. «Странно, что я до сих пор не посмотрел, где находится это место». Он нашел на карте точку, обозначенную как Гранд-Айленд. Через него проходило 80-е шоссе, которое пронизывало Небраску с востока на запад. Хейвен должен быть где-то ближе к... Ага, вот он. Может, еще за час далее на запад, всего в нескольких милях к югу по 80-му шоссе. От 80-го шоссе отходит второстепенная дорога, ведущая прямо на Хейвен, объяснил Вальтер Натали. «Почему бы нам не встретиться там? Наверняка где-нибудь имеется заправочная станция или что-нибудь в этом роде». «А что, если там ничего подобного нет?» — спросила его Натали. «Ну, тогда съезжай с дороги и просто жди». «В котором часу?» «Автобус Кейти прибывает в 8:20. Кейти, так зовут женщину из Арканзаса. Так, ну, давай договоримся на 9:30, 1 августа. Я буду ехать на зеленом фургоне Шеви. А у меня голубой Volkswagen Жук. Когда я буду звонить следующему человеку, я передам эту информацию». «А где живет этот человек?» — спросила Натали. «Понятия не имею. Код штата 612. Это Миннесота». «Правда?» — произнес Вальтер. «Они собирают нас с севера, юга, востока и запада. Ты заметила?» «Кто бы они ни были». «Точно». Натали была права. 612 — это Миннесота. «Резиденция Карсон», — раздался в телефонной трубке мужской голос. Человек на другом конце провода запыхался. Вальтер снова потерял дар речи. «Ну, и что ему теперь нужно говорить?» «Алло», — снова произнес голос. «Вы меня слышите?» «Да, я вас слышу», — произнес Вальтер, заикаясь. «Я звоню по поводу Хейвена, Хейвена в Небраске». Вальтер услышал, как, говоривший с ним мужчина, начал мять в руке свою трубку, после чего раздался неестественный возглас. «Джулия, это по поводу Хейвена». В разговор включился женский голос. «Говорит Джулия Карсон, что там по поводу Хейвена?» «Миннесота, Джулия Карсон». «Губернатор Джулия Карсон?» — спросил Вальтер. «Экс-губернатор. А теперь представьтесь, пожалуйста». Вальтер представился и объяснил причину своего звонка. Он рассказал Джулии о Кейти Краус и о Натали Пастернак. «Значит, — подытожила Джулия, — нас всего четверо». «Ну, судя по моим записям, да». «Вам повезло, что вы смогли застать меня дома», — ответила Джулия. «Мы с моим мужем Эдвардом собирались выехать в загородный домик на несколько дней. Но потом началась буря, и я угодила в шторм прямо посреди огромного озера. Так что мы приехали домой раньше намеченного срока, чтобы я смогла подготовиться к поездке в Хейвен». «Значит, вы едете?» «А разве у меня есть выбор?» — спросила его Джулия. «Ну, думаю, у вас множество вариантов, ведь вас никто не заставляет». «Вы меня не поняли», — прервала Джулия. «Когда моей жизни угрожала опасность, Божий перст послал молнию и указал Эдварду то самое место на озере, где я в это время находилась. Иначе бы он ни за что меня не отыскал». «Так уж и перст Божий», — проговорил Вальтер скептически. Хотела бы я видеть вас на моем месте, застрявшим прямо в самом центре переплетенных между собой подтопленных деревьев, в металлической лодке, которую заливают дождем, и с заглохшим мотором. Гром, молния, мрак! Говорю вам, это был Божий перст. Да ладно, ладно, произнес Вальтер. После того, что сегодня со мною случилось, я готов поверить во что угодно. Ну вот, так-то лучше. Вальтер вспомнил сообщение из сводки новостей об отважном губернаторе из Миннесоты. Излагает мысли просто, до ужаса честная, как только входит в помещение, от нее тотчас же начинают расходиться по сторонам волны уверенности. Хм, да, скучать, наверное, не придется. «Мы договорились заранее встретиться, чтобы всем вместе прибыть в Хейвен», — начал объяснение Вальтер. «Не хотите ли к нам присоединиться?» «Угадайте с первого раза». Вальтер стоял возле кухонного стола, наблюдая за тем, как в микроволновке нагревалась вода в громадной чайной кружке. Он достал пакетик с чаем. Микроволновая печь подала сигнал, он вытащил из нее кружку и опустил чайный пакетик в крутой кипяток. В кружке появился янтарный цвет и начал окрашивать воду. «Я почти что готов. Я, Вальтер Прескотт, фактически еду в Хейвен в Небраске. Биопсии придется подождать». Он вынул чайный пакетик. После этого дотянулся рукой до мусорного ведра, чтобы выбросить его туда. Ведро было пустым. Вальтер бросился к входным дверям. «Приглашение! Он выбросил его!» Вальтер выбежал через входные двери, даже не захлопнув их за собой. Он пронесся вниз по ступенькам и едва не врезался в человека, появившегося из-за угла. Резким движением он сорвал крышку с мусорного бака и с облегчением увидел знакомые листы сельдерея и прочий свой мусор. Он принялся рыться в содержимом, ожидая увидеть приглашение, лежащим где-нибудь на поверхности, но его там не было. Он принялся копаться глубже, зарываясь уже в чей-то чужой мусор. В сторону отлетела коробка от Трикси, обертка от хлеба и старый номер журнала «Тайм». «Так где же оно?» — завопил Вальтер. «Потеряли что-нибудь, мистер?» — обратился к Вальтеру мужчина, с которым тот едва не столкнулся. Вальтер посмотрел было с надеждой на говорившего, но тотчас вернулся к недавнему занятию. Обратившийся к нему человек был не соседом по жилому корпусу, а обычным бродягой с грязными волосами, в засаленной футболке и разодранных брюках. «У меня все в порядке», — пробормотал ему Вальтер. «Сейчас я его найду». «Высыпьте весь бак», — посоветовал мужчина. «Но оно должно быть на поверхности. Я только что его выбросил». «А что должно быть на поверхности?» Вальтер заколебался с ответом, а затем мотнул головой. Этот ничтожный человечишка не мог быть серьезной угрозой для его приглашения от Бога. «Я ищу приглашение, открытку с нарисованным на ней растением. Я выбросил ее, хотя этого не стоило делать». Мужчина подошел поближе, тряхнув находившимся за его спиной полиэтиленовым пакетом. «Это приглашение на вечеринку?» «Да нет, не на вечеринку. Я и сам толком не знаю, но для меня это очень, очень важно». Вальтер удостоил говорившего новым взглядом. Выражение лица незнакомца показалось ему слишком вороватым, а глаза слишком заинтересованными в том, как Вальтер копается в мусоре. «А вы не видели моего приглашения, а?» Человек положил руку на грудь в притворном негодовании. «Я? Да зачем оно мне надо, это приглашение?» Вальтер снова посмотрел на говорившего, а затем утвердительно кивнул головой. «Думаю, вы правы». Он собрал разбросанный мусор и запихнул обратно в контейнер. «Думаю, что мне можно ехать туда и без приглашения. Уверен, он не будет возражать». «А кто это он?» «Хозяин». «А как его зовут?» Вальтер растерялся, но затем поспешно надел на контейнер крышку и направился к входной двери. «Приятно было пообщаться». Человек прикоснулся кончиками своих пальцев к бейсбольной кепке. «Желаю вам хорошо провести время на вечеринке». Вальтер ускорил шаг, который должен был вот-вот перейти в бег. «Спасибо», — — отозвался он, забегая за угол. Антонио де ла Тонда, который каждому был известен под прозвищем Дел, занял место на автобусной остановке тремя кварталами ниже того корпуса, где находилась квартира Вальтера Прескотта. Он достал свой вечерний улов и начал готовиться к ночи. Полусъеденный батончик Марса, горбушка хлебной булки, два насквозь промокших чайных пакетика, остатки пучка сельдерея, 6 пенсов и маленькое белое приглашение. Он завернул еду в носовой платок и положил рядом с собой на лавочке. Используя краешек футболки, он протер и разводы от чайных пакетиков на лицевой стороне открытки. Теперь это было его приглашение. Он пропустил имя Вальтера и мысленно поставил на его место свое собственное. «Антонио Майкл де ла Тонда приглашается в город Хейвен, штат Небраска. Просьба быть на месте 1 августа. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, ничего не будет невозможного для вас». «Большое спасибо. Буду рад прийти», — сказал бродяга. Автобус подрулил к бордюру, и Дейл, собрав свои пожитки, сел в него. Сдачу от проезда он отнесет в приют, где сможет воспользоваться душем, получить немного еды и хорошо отоспаться. Рано утром ему нужно быть около жилого корпуса, ведь им предстоит долгое путешествие. Глава 6. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 текст. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом, когда Адел, пройдя через парковочную площадку, приблизился к жилому блоку, в котором находилась квартира Вальтера. Он сел в автобус, который отходил в 5:20 утра, чтобы прибыть к тому времени, когда Вальтер поедет на работу. Ему еще нужно было каким-то образом найти укромное местечко в автомобиле Вальтера. Проблема была в том, что он не знал, какой из автомобилей отправляется сегодня в Хейвен. Дел принялся прохаживаться вдоль припаркованных автомобилей, пытаясь сообразить, какой из них мог бы принадлежать Вальтеру Прескотту, встреченному прошлой ночью возле мусорных баков. «Может быть, вот эта малолитражка?» «Нет, Вальтер совсем не похож на тощий соленый крекер, который только и можно было бы сюда втиснуть. А как насчет этого опрятного черного седана?» «Тоже нет. Внешность Вальтера никак не вяжется с этим автомобилем». Наконец Дел сделал безошибочное определение. Болезненного вида зеленый фургон Шеви, от скатов до крыши покрытый ржавчиной. Обувная коробка на колесах. Внутреннее чутье подсказало бродяге, что ошибки быть не может. Он приблизился к автомобилю по кратчайшей траектории. Заглянув в окошко, увидел корреспонденцию, брошенную на торпеду. Дел нагнул шею, чтобы прочесть надпись на конвертах. «Мистеру Вальтеру Прескотту». «Бинго!» Дел погладил автомобиль, пытаясь завязать с ним дружеские взаимоотношения. Он осмотрел парковочную площадку. Вокруг не было ни души. Теперь все, что ему требуется... Ага, а вот и оно. Дел разглядел в куче хлама, вываленном прямо возле кустов, небольшой кусочек проволоки. Он немного потрудился, согнув проволоку и придав ей нужную форму. К счастью, фургон Вальтера был достаточно древним и оснащен такими замками, которые можно было открывать любой отмычкой, если изогнуть ее под правильным углом. Щелк! Замок легко подался. Дел выбросил проволоку в сторону и забрался внутрь. В салоне автомобиля находилось 2 передних сиденья для водителя и пассажира и 2 боковых места. На среднем ряду могли бы разместиться еще 2 пассажира, но он был завален упаковками раздавленного попкорна. На заднем ряду, где могли поместиться еще 3 пассажира, лежала целая гора мешочков с крошками от фастфуда и груда старых газет. На полу валялась походная подстилка, а на спинку одного из сидений был наброшен дождевик. «Ха, да вы, Вальтер, как я погляжу, чистюля, когда в последний раз убирали в своем фургоне?» Дэл снял пиджак от костюма, полученного в приюте, и аккуратно его сложил. «Это будет подушка». После этого освободил для себя пространство на заднем сиденье и устроился там поудобней. Упаковки от попкорна попробовали было обрушиться на пол, но Дэл их вовремя остановил. Затем он снова улегся на заднем сиденье и прикрылся подстилкой и плащом. На часах было 6:45. К 7 часам Дэл стащил с себя предметы маскировки. Влажная жара зарождающегося дня давала себя знать раньше обычного часа. В 7:15, услышав, как кто-то бормочет себе под нос веселенький мотивчик, Дэл осторожно высунулся из укрытия и увидел Вальтера Прескотта, идущего к фургону. На плече у водителя висел фотоаппарат, а в руке находился дипломат. Водитель начал шарить по карманам в поисках ключей. Дэл снова позаботился о маскировке. Когда он понял, что Вальтер пытается открыть заднюю дверцу фургона, в его венах невольно застыла кровь. Вальтер небрежно швырнул дипломат и фотоаппарат на заднее сиденье, на котором устроился Дэл, грохнул задней дверцей и направился к водительскому месту. «О, Господи, не дай ему обнаружить меня! Пожалуйста, не дай!» Вальтер уселся за руль и заставил автомобиль слегка покачаться, пытаясь поудобнее устроиться в водительском кресле. Вслед за этим он повесил пиджак на пассажирское кресло, включил мотор и установил кондиционер в режим максимального холода. Дэл с облегчением вздохнул и откинул с себя покрывало, чтобы можно было подышать благословенной прохладой. Вальтер нашел канал новостей и принялся отпускать злобные и ехидные замечания в адрес радиокомментатора. Дэл унюхал запах сигаретного дыма и едва успел подавить стон. «Ну почему же мне сразу не пришла в голову мысль проехаться зайцем в вагоне для некурящих?» Кондиционер усиленно гнал прокуренный воздух в сторону Дэла, вызывая у того позывы на кашель. Вальтер начал было подпевать вместе с исполнителем приветственной песенки в честь местной здравницы, но эти усилия закончились тем, что у него тоже начался кашель. «Так тебе и надо, Вальтер Прескотт», — сказал водитель сам себе. Дэл полностью с этим согласился. Поездка к офису Вальтера заняла полчаса. На заднем сиденье было куда более комфортно, чем на прохудившемся матраце в приюте. Все шло не так уж и плохо, а посему Дэл начал клевать носом, пока фургон не покатился по наклонной плоскости парковочного гаража. Фургон резко затормозил, и Дэл услышал, как Вальтер выбрался наружу и запер дверцу водителя. Дэл высунул голову из укрытия и принялся наблюдать, как Вальтер вошел через входную дверь и, вероятнее всего, направился к лифту. Едва услышав грохот захлопнувшихся дверей, он немедленно сбросил с себя подстилку и плащ и, с удовольствием вытянувшись, сел. Он понятия не имел, как долго Вальтер намеревался находиться у себя в офисе. Может быть, проработает здесь целый день. А может, это всего лишь кратковременная остановка перед длительным путешествием? Дэл вытащил из кармана своего пиджака приглашение. Встреча была назначена на 1 августа. Сегодня 31 июля. «Тебе бы следовало отправиться в путь сегодня», — посоветовал Дэл отсутствующему Вальтеру. «Вопрос лишь, когда?» Следующие 4 часа Дэл провел за чтением газет, которые Вальтер уже успел использовать не один раз с разными целями. Около 12 часов Дэл понял, что необходимо попасть в туалет. Ну, как, стоит рисковать. Но когда полдень плавно перешел в 1 час, у него уже не было выбора. Дел тщательно исследовал через окно все внутреннее пространство гаража и, преодолевая нестерпимое естественное желание, начал терпеливо дожидаться, пока молодая мамаша с коляской не усадит свое дитя на сиденье, не упакует коляску в багажник и не заведет автомобиль. В то время, когда он дожидался окончания процесса погрузки и укладки, урчащие звуки, донесшиеся из желудка, усугубили и без того плачевное положение. Ах, если бы у него имелось хотя бы немного деньжат! Он забрался на место водителя и обшарил боковой карман на дверце. Как он и ожидал, какая-то мелочь. Дел загробастал целую пригоршню монет и бросил в свой пустой карман. Наконец-то на горизонте стало чисто. Дел покинул автомобиль через водительскую дверцу. Он приосанился и бросил взгляд на часы. Со стороны можно было подумать, что человек опаздывает на назначенную встречу. Дел зашагал уверенным шагом к намеченной цели. Если сейчас, во время его отсутствия, Вальтер вернется в машину, значит, Дел пропустит важнейшую встречу в Хейвене в Небраске. Но в то же время Дел каким-то внутренним чутьем явственно ощущал, что эта встреча, на которую он уже опаздывал, многое обещала. Дел спустился по ступенькам в подвальное помещение. Никакого туалета. Он торопливым шагом вышел на улицу и зашел в ближайшие двери телерадиокомпании КЗТВ. И хотя на нем была чистая футболка и почти новые штаны, он все-таки пожалел, что не прихватил пиджак. Подобная форма одежды помогла бы ему слиться со всеми остальными пиджаками, снующими взад и вперед по зданию. Натянув на лицо самую лучшую из своих улыбок, Дэл обратился к дежурному администратору с просьбой указать ему то место, где находится туалет. Девушка недоверчиво улыбнулась и показала, куда нужно идти. Дэл воспользовался удобствами и приветливо махнул администратору, направляясь мимо ее столика на выход. Оказавшись снова на улице, он почувствовал себя счастливым и богатым. В кармане все еще лежала неиспользованная мелочь. Он направился в захудалую ловчонку, купил яблоко, батончик Milky Way, кока-колу и шоколадный батончик Butterfinger. В последний момент он добавил к покупкам цилиндрик с мятными таблетками для освежения дыхания. Он хотел хорошо пахнуть, когда прибудет на вечеринку в Хейвен. Когда Дел размашисто отворил двери забегаловки, то увидел на некотором расстоянии от себя спину Вальтера, направляющегося к гаражу для парковки автомобилей. Дел взял с места в карьер и бросился вдоль по улице, стараясь прижиматься как можно ближе к стене и не поднимать голову. «Эй, Вальтер!» — какой-то человек окликнул его попутчика и поспешил в его сторону. «Подожди минуточку!» Прескотт остановился, чтобы поговорить с окликнувшим его человеком, а Дел понесся дальше, мимо беседовавших мужчин, по направлению к гаражу. Опять ступеньки, но на этот раз он перепрыгивал сразу через две. Второй этаж. Третий. Дел ворвался в двери парковочного этажа и подбежал к фургону. Он бросился к багажной дверце. Закрыто. Прежде чем он успел сообразить, что выходил не этим путем, было безвозвратно потеряно несколько драгоценных секунд. Затем он метнулся к водительской дверце, резкий рывок на себя, и двери открылись. Дел забрался в салон, перелез через переднее сиденье, оставил сбоку два маленьких боковых места и нырнул в свое логовище. Он тотчас бросил кулек с едой на пол автомобиля, натягивая на себя плащ с подстилкой и пытаясь вернуть все предметы на место. «Да прекрати ты дергаться, ты шатаешь весь фургон!» — выругался сам на себя Дал. Затем он заставил себя двигаться более спокойно и размеренно и завершить маскировку. Послышался звук вставляемого в замок ключа. «Ведь я же забыл закрыть за собой дверцу!» Вальтер провернул ключи в замочном отверстии, потянул дверную ручку на себя. Двери оказались закрытыми. Тогда он снова повернул ключ. На этот раз двери открылись. Он ничего не заметил. Да быть того не может! Он ничего не заметил! Вальтер забрался в салон, мурлыча под нос композицию из кинофильма «Рокки». «Как же это кстати!» — подумал Дэл, тихонько хихикнув. «Подходящая песенка после всего пережитого». Пока Вальтер, петляя на поворотах, выводил свой фургон из гаража и далее на проезжую часть, у Делла было достаточно времени, чтобы отдышаться. Все получилось прекрасно. Они отправляются в путешествие. В Хейвен. Навстречу судьбе. Салон автомобиля наполнился запахом жареного в фритюре картофеля. Во всем мире не найдешь другого запаха, который был бы способен так возбуждающе действовать на человеческие вкусовые рецепторы, как горячие подсоленые ломтики зажаренного во фритюре картофеля. Дэл поправил свою импровизированную подушку. Он слышал, как Вальтер заказывал в Макдоналдсе супербольшую порцию меню номер один. Как же это было несправедливо! На часах уже перевалило за 5 часов вечера. Время обеда осталось далеко позади, а Дэл до сих пор так и не рискнул попытаться раскрыть хотя бы один из своих шоколадных батончиков. А теперь заканчивается время ужина. Ах, если бы у него хватило времени открыть баночку с Кока-Колой до того, как они выехали за пределы Сент-Луиса. Но похоже, что до тех пор, пока Вальтер не покинет салон автомобиля, Дэл так и останется сидеть в своем укрытии без единого глотка. Да он вообще собирается выходить из салона, ну хоть куда-нибудь? Но Вальтер двигался по намеченному маршруту и делал мелкие остановки только для того, чтобы заказать что-нибудь перекусить, не выходя из машины. Он что, вообще не догадывается о том, что на пути следования существуют остановки? Дэл услышал, как соломинка, преодолев легкую преграду, вошла в стаканчик супербольшого стакана с Кока-Колой. Да это просто пытка, жесточайшая пытка. Помимо голода, затаившегося в салоне автомобиля, Дэла к тому же начала мучить густая дымовая завеса и безобразная музыка, услаждавшая слух Вальтера. Поначалу звучала классика. Сперва Рахманинов, а затем, если Дэл не ошибался, 18-я вариация рапсодии Паганини. В общем, все шло неплохо. Но после этого Вальтер поставил кассету Барри Манилова. Звучавший перед этим Рахманинов, конечно же, был ничего, даже приятен. Но когда из динамика послышалась Копакабана, Дэл впал в отчаяние. Ах, если бы только этим все и закончилось. Но не тут-то было. Вальтер начал подпевать Барри. Дальше не будем. Динамики автомагнитолы достигли недопустимого уровня громкости. Единственным утешением для Дэла было то, что создаваемый ими шум с легкостью заглушил шелест 2 открываемых шоколадных батончиков. Дэл выждал момент, когда наступит черед припева, и рванул за кольцо на баночке с Кока-Колой. Раздался легкий, никем не замеченный хлопок. «О-о-о-о!» Спустя некоторое время Дэл снова заклевал носом, но лишь для того, чтобы проснуться от позывов мочевого пузыря. Все мышцы болели. Ему отчаянно хотелось лечь на спину и вытянуть ноги. Ему хотелось в туалет, ему хотелось глотнуть свежего воздуха, ему хотелось тишины. Дэл почувствовал мимолетное облегчение лишь тогда, когда Вальтер вытащил из магнитолы кассету с записями Манилова. Но облегчение продлилось недолго. Салон заполнили вступительные аккорды композиции «Мы только что начали». Дэл тихонечко застонал. Ужаснее, чем Барри, можно было бы назвать разве что группу «Карпентерс». С Хейвеном или без него ни одно человеческое существо на свете не способно вынести подобные пытки. Он поднялся с заднего сиденья и сел. Дождевой плащ и подстилка упали на пол. Ему в лицо пахнул поток свежего ветра, который подействовал как освежающий душ. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Дэл дождался того момента, когда наступит припев, а затем добавил свой мощный баритон к скрипучему тенору Вальтера. Вальтер резко надавил на тормоза, и фургон начало бросать из стороны в сторону. Глаза водителя, уставившиеся на Делла в зеркало заднего вида, сделались невообразимо огромными. «Вы бы лучше смотрели на дорогу, мистер Прескотт. Я же не очень похож на покойника, который нуждается в вашем внимании». Делл повернулся на бок и прислонился к окошку. Его спина отчаянно ныла. Он попытался расправить ноги. «Но если иметь дело с вашим музыкальным вкусом и способностями вашего мочевого пузыря, смерть может показаться истинным благословением». Фургон еще раз тряхнуло. Вальтер, вырулив на обочину и заглушив мотор, выскочил из салона, а затем закричал Деллу. «Да что это вы тут?» Он зашелся кашлем. «Вы тот самый бродяга! Что вы тут?» Делл тоже вылез через боковые двери, пытаясь дать словесному потоку правильный морфологический порядок. «Бродяга?» Звучит как-то грубовато, Вальтер. «Я всего лишь обычный человек, которому жизнь бросила свой вызов». Вальтер просто задыхался от кашля. «Подавились гордостью?» Как только Вальтер справился с душившим его кашлем, он задал вопрос нежданному попутчику. «Что вы делаете в моей машине?» Делл поднял руку, давая тем самым понять, что ему требуется небольшая пауза, прежде чем он снова обретет способность говорить. Он отошел к задней части фургона и сделал два шага в сторону поросшей травою канавки. «Я на минутку, Вальтер. Сперва я исполню свой долг, а затем отвечу на все ваши вопросы». Пока онемевший от происшедшего Вальтер смотрел на попутчика, Делл был занят своими делами. После этого он направился к Вальтеру, вытянув вперед правую руку. Вальтер сложил обе руки за спиной. Делл кивнул головой. «Ну, как пожелаете. Могу понять вашу сдержанность, поскольку мое присутствие в вашем фургоне является для вас полной неожиданностью. Но вместе с тем хочу вас заверить, что я совершенно не опасен. Меня зовут Антонио де ла Тонда. Делл для друзей и для всех моих родственников, кроме матушки. Что же касается вас, то независимо от того, считаете ли вы меня своим другом, можете звать меня Делл, поскольку вы были достаточно любезны и подвезли меня». «Подвез вас на машине?» — переспросил Вальтер. «Что-то не припомню, чтобы вы меня об этом просили, а я дал на это свое согласие». «Ужасное упущение, уверяю вас», — ответил Делл, кланяясь. «Но, видите ли, я крайне нуждался в машине, и поскольку мы оба направляемся в одно и то же место, я решил присоединиться». «В одно и то же место?» Делл утвердительно кивнул головой. «Очень рад, что вы слегка успокоились». «Значит, вы направляетесь в Хейвен?» «Ну, да, сэр, именно так». «А почему?» Делл сразу же подтянулся и выпрямился. «Меня пригласили». Вальтер заколебался, а затем выставил вперед указательный палец. «Ты стащил мое приглашение из мусорного бака». «Думаю, что в своем прямом значении слово «мусор» означает ненужный отработанный материал», — ответил Делл. «Мусор — то, что выбрасывается, то, от чего освобождаются». «Но ведь я же вернулся, чтобы забрать его. Вы же меня видели?» «Собственно, к тому времени приглашение уже не являлось вашим. Или я не прав, Вальтер? Теперь оно сделалось моей собственностью, и я не собираюсь его выбрасывать на помойку». «Так вы понятия не имеете о его назначении и о том, от кого оно пришло». Делл на мгновение задумался. «А вы знаете это?» Вальтер уставился на своего собеседника, явно волнуясь. «Это неважно. Приглашение было вручено мне, а не вам». «Ну, судя по всему, это приглашение не находилось у вас в достаточно большом почете». «Я был неправ». «А, теперь ваше признание заслуживает похвалы», — ответил Делл. «Только мудрый человек способен признавать свои...» Вальтер грохнул ногой о крыло своего фургона. «Хотя бы еще одна душа, если скажет мне это, я ей и я ему...» «Прощается вам», — ответил Дел. Вальтер снова уставился на него, широко раскрыв рот. «Прощается мне? Прощается что?» «Ваша грубость и неблагодарность». «Мне?» — Вальтер принялся расхаживать взад и вперед вдоль капота своего автомобиля, размахивая руками. «Так, сперва ты стащил у меня приглашение, затем пробрался тайком на заднее сиденье моего автомобиля, потом испугал меня до полусмерти, когда выскочил». «Если бы вы делали остановки через разумные промежутки времени для того, чтобы пописать, вы бы никогда не узнали о том, что я нахожусь у вас в автомобиле», — произнес Дел. «Конечно же. Управление по охране окружающей среды обязано выписать на ваш автомобиль предупреждение за превышение допустимой нормы выхлопных газов. К тому же ваш небесспорный музыкальный вкус все это и заставило меня нарушить правила игры». «Мой музыкальный вкус? Ну, Рахманинов был еще туда-сюда, но вот все остальное... Скажите мне, Вальтер, вы тоже считаете, что Барри и Карпентер — близнецы?» «Да какой вы имеете право?» «А вот тут вы правы. У меня нет никакого права. Но у меня есть настоящая нужда. И поскольку вы богобоязненный человек, я надеялся, что вы поможете мне в моей нужде». «Да что вам обо мне известно? Откуда вы знаете, что я богобо...» «Стих из приглашения. Он из Библии». «Откуда вам-то это известно?» «Тот факт, что у меня нет постоянного места проживания и средств к существованию, еще не свидетельствует о том, что я был дурно воспитан. Не надо быть таким снобом, Вальтер. Меня воспитали как доброго католика. Я прислуживал у алтаря». Дел сделал крестное знамение и запел на манер церковного песнопения. «Распятому и воскресшему, и вновь грядущему слава!» «Да, вы разговариваете, как хорошо образованный человек». Дел чуть не рассмеялся, видя, что Вальтер смущен. «Бакалавр философии университета Иллинойса». При этих словах глаза Вальтера сделались еще больше. Он изучающе смотрел на попутчика. «Тогда как же вы? Почему?» Дел подошел к фургону и облокотился на металл. «Ну, поскольку я сам навязался в попутчики, думаю, вы заслуживаете некоторых пояснений». «Да уж, буду вам весьма признателен». Дел набрал полные легкие свежего сельского воздуха. «У меня возникла в жизни одна проблема. Я начал считать себя непобедимым, лучшим, чем все остальные. Я сделался надменным, самодовольным, эгоистичным». «Эй, так ведь я вовсе не добрый пастырь, и сейчас не самое подходящее время для полноценной исповеди». Дел усмехнулся. «Тогда, если вам все равно, позвольте просто соврать». Вальтер скрестил на груди руки. «Все, что я хотел от вас услышать, так это то, как вы сделались, ну, как получилось, что вы оказались в моем фургоне». «Вам нужен, быть может, сокращенный вариант журнала «Читательский калейдоскоп»?» 50 слов, а лучше еще меньше». Дел вздохнул. «Из-за меня погибла женщина». Вальтер застыл, глядя широко раскрытыми глазами на своего безбилетного пассажира. Что же он имел в виду, когда сказал, что из-за него погибла женщина? Что за человек этот Дел? Вальтер стоял молча, ожидая дальнейшего развития событий, но поскольку Дел тоже молчал, Вальтеру пришлось использовать подсказку. «И?» Дел пожал плечами. «И все». Вальтер засопел. «Это не сокращенный вариант, это ничего». «Я не люблю об этом говорить». «Да ну! А я не люблю людей, которые тайком пробираются в мой фургон и пугают меня до полусмерти». «Как это произошло?» «Ее забили до смерти». Вальтер едва проглотил внезапно подкативший к горлу комок. «Нет, конечно же, это сделали не вы». Дэл опустил глаза и отрицательно закачал головой. «Нет, это, конечно же, сделал не я, но все это произошло по моей вине». Вальтер видел, что незнакомец испытывает боль, поэтому позволил проявиться нахлынувшему на него чувству сострадания. «Она была вашей женой?» «Нет, она была проституткой». Это слово больно ударило Вальтера по лицу. Нашел, из-за чего страдать. «Что ж, бывает», — произнес он равнодушным голосом и безразлично пожал плечами. Дэл сделал шаг по направлению к Вальтеру, его плечи внезапно налились силой. «Бывает что?» — спросил он. «Ты хочешь сказать, что из-за того, что она была шлюхой, никому на свете нет дела до того, что она мертва?» Вальтер попятился вдоль своего фургона в направлении водительской дверцы. «Боже, просто вытащи меня отсюда живым. Позволь мне убраться подальше от этого безумца». «Забудем об этом», — произнес он, стараясь успокоить Дэла. «Забудем всю эту историю». Он юркнул в салон, но Дэл ухватился за дверцу и не позволил захлопнуть ее. Его взгляд прожигал Вальтера до самой спины. «Я был такой же, как ты, Вальтер. Я презирал ее и осуждал ее образ жизни». «Ошибаешься, приятель, я совсем не такой, как ты», — возразил Вальтер, пытаясь захлопнуть дверцу. Его разум начал хаотично искать все возможные варианты включения двигателя, чтобы неожиданно умчаться прочь, не зацепив этого безумца, а, может быть, и зацепив его. Вдруг, безо всякого предупреждения, Дэл отпустил дверную ручку, позволяя Вальтеру с силой захлопнуть дверцу фургона. Вся его ярость ушла, тело обмякло, а в глазах начал медленно потухать безумный огонь. На какое-то мгновение Вальтер подумал, что Дэл ушел мыслями в свое далекое прошлое. «С тех пор я не могу себя простить. Разве вы не видите? Я не могу себя простить!» Вальтер засунул ключи в замок зажигания, но не запустил двигатель. В этом человеке было нечто особенное. То, что может быть присуще каждому человеку, каждому живому существу, нечто невинное. Вальтер опустил стекло. «Послушайте, я не очень большой специалист в подобных вопросах. Моя подружка в этом спец. Но я... Вы должны знать, что вы не единственный человек, который нуждается в... Бетти постоянно твердит мне, что Бог прощает людей, если его об этом попросить». Дэл неестественно улыбнулся. «Знаю. Именно поэтому и не прошу». «Вы не хотите получить прощение?» Нижняя челюсть бродяги поджалась, а брови решительно сошлись в одну дугу. Он пытался контролировать свои эмоции. «Не сейчас. Может быть, когда-нибудь потом, но только не сейчас». Пронесшийся мимо автомобиль тряхнул стоявший на обочине фургон и вернул Вальтера к реальности. Он сосредоточенно посмотрел на рулевое колесо и начал перебирать пальцами ключи в замке зажигания. Затем решительно кивнул головой и посмотрел на Дэла. «Нам пора ехать!» Дэл прищурился. «Я правильно расслышал выбранное вами местоимение?» «Собственно, это вы сказали, что я богобоязненный человек. Неужели я оставлю вас посреди этого безлюдья?» Дэл открыл боковые двери и забрался в фургон. «Послушайте», — обратился к нему Вальтер, — «нет никакой необходимости сидеть где-то там сзади. Садитесь, если хотите, рядом со мной». Дэл улыбнулся, покидая заднее сиденье. «Только при условии, что мне будет позволено выбирать музыку». «Уверен, вам нравится вся эта трескотня в стиле кантри, которую...» Дэл хлопнул дверцей и уселся рядом с Вальтером, забравшись в кабину через пассажирскую дверь. «Я слушаю разную всякую музыку. Гарта Брукса, Твилл Перрис, Барбару Стрейзанд, Элвиса». «Элвис?» — удивился Вальтер. «Вы жалуетесь на Барри, а сами любите Элвиса?» «Элвис будет жить всегда». Вальтер снова вырулил на шоссе, пытаясь подавить в себе улыбку. Он украдкой покосился на Делла. «Надеюсь, вы не Элвис, принимая во внимание эти ваши висюльки на голове и вызывающий стиль одежды?» Делл закрыл глаза, набрал полные легкие воздуха и запел на пределе голосовых связок популярную песню Элвиса «Охотничья собака». Глава седьмая. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Книга Псалтырь, Псалом 120, 1 и 2 тексты. Натали взглянула на часы. Стрелки показывали 23:55. Согласно их плану, она должна подобрать Сэма в полночь. Натали улыбнулась. Хотя бы раз в жизни она приедет навстречу вовремя. Он дожидался ее у подножия холма возле своего дома. Они решили не рисковать и договорились, что Натали не станет подъезжать к его дому очень близко, поскольку размеренный грохот мотора ее «Фольксвагена» был хорошо известен Эриксоном. Она подождала, пока Сэм справится с дверцей. Убедившись, что ему это не удается, Натали наклонилась и открыла дверцу изнутри. «Да не торчи же ты здесь всех на виду! Садись!» Именно теперь она заметила, что у Сэма нет багажа. Он смотрел на Натали внимательным и проницательным взглядом. «Что произошло?» — спросила Натали. «Я не еду». «Ты не...» — он отрицательно покачал головой. «Я не могу отправиться вместе с тобой, Нетти. Это твое путешествие, а не мое». «Но ведь я же приглашаю тебя присоединиться. Я хочу, чтобы ты был рядом». Он постучал носком ботинок о бордюр. «Это невозможно». «Это возможно!» — возразила она. «Право выбора за тобой». Их глаза встретились. «Я уже сделал свой выбор». Натали едва не задохнулась от негодования. «Трус! Предатель! Хлюпик!» «Ты все сказал?» «Все». Натали перевела ручку коробки передач в положение первой скорости. «Тогда я буду весьма признательна, если ты уберешься с дороги, чтобы я могла отправиться в путь». «Нетти!» «Прощай, Сэм. Пусть у тебя в жизни все сложится». «Нетти, но ведь это всего лишь приглашение». Она смотрела на него испепеляющим взглядом. «Это больше, чем приглашение, Сэм. Не знаю почему, но я твердо уверена в этом. Это моя жизнь». «О, нет!» — Натали застонала и принялась колотить от бессилия по рулю. «Только не это!» Спустившее колесо билось об асфальт. Она выключила двигатель. Тишина просто-таки звенела в ушах. Мимо нее пронеслась еще одна машина. «Мне нужна помощь, хотя я совсем не уверена, что хочу, чтобы кто-либо сейчас останавливался». Часы показывали 2:30 ночи. Без слов понятно, какому еще человеку придет в голову мысль мчаться через восток Колорадо в 2:30 утра. Натали открыла дверцу, и лампочка внутреннего освещения салона превратилась в нежелательный маячок, светивший в ночном безлюдье. Она открыла багажник. Там лежал запасной скат, но он оказался ненакачанным. Мимо неподвижного автомобиля прошуршал койот. Вслед за этим пронеслась еще одна машина, прорезав ночную тишину ритмичными ударами басов хард-рока. Натали посмотрела ей вслед и вздрогнула. «Что-то здесь не так. За этим что-то кроется. Что-то темное, что-то зловещее, что-то...» Она отвела глаза в сторону и уставилась в темноту. Габаритные огни, громыхающие басами машины, подрагивали, как глаза отступающего животного. По обе стороны шоссе не было видно ни единой пары приближающихся фар. В чернильной темноте можно было различить только колыхание прерии, волна за волной. Луна, по всей видимости, тоже осталась дожидаться ее в Эстесе. Внезапно она поняла, что вокруг не слышно ни звука, просто ни звука. Осознание этого факта заставило ее застыть от страха. В траве не трещали сверчки, по трассе не мчались машины, куда-то исчез шум ветра и голоса ночных птиц. Даже койоты вдруг куда-то исчезли. Неосознанным стремительным рывком Натали бросилась в салон автомобиля. Она заблокировала двери и подняла стекла. Ее руки начали трястись от нервного напряжения. «Там что-то есть!» — прошептала она. Дыхание перехватило. Она вся покрылась гусиной кожей. «Там что-то есть! Оно черное! Оно движется!» Но там не было ничего, только темнота. Затем она увидела в зеркале заднего вида одинокую пару автомобильных фар. Натали включила свои собственные фары и выскочила из машины, размахивая руками, пытаясь остановить проезжающий автомобиль. Теперь любой человек оказался бы куда более подходящей компанией, чем нечто из кромешной тьмы. Ехавший пикап принял резко вправо, замедлил скорость и остановился неподалеку от «Фольксвагена». У Натали засосало под ложечкой, как только она осознала, что просто перенесла свою злость на реальный мир. «Пожалуйста», — зашептала она, — «сохрани меня и помилуй». Дверца пикапа открылась. Со стороны водителя отделился силуэт и зашагал вдоль по дороге. Свет, бивший в глаза, не позволял Натали разглядеть идущего к ней. «Друг или враг?» — хотела обратиться к нему Натали. Она сделала шаг назад, поближе к капоту своего «Фольксвагена» и попыталась держаться спокойно и уверенно. «Нужна помощь?» — спросила фигура. Голос звучал по-домашнему, дружелюбно. «Спустила колесо». Когда мужчина сделал шаг в сторону и вышел из-под прямых лучей, Натали разглядела его лицо. Лет 50, загорелая кожа фермера. На голове бейсбольная кепка клуба «Колорадо Рокис». Он протянул руку. «Джон Крофорд». «Натали Пастернак». Джон обошел вокруг автомобиля, осматривая скаты. «Запаска имеется, вижу», — произнес Джон, поднимая с земли скат. «Но не накачанная». «Мне никогда просто не приходилось ею пользоваться». Мужчина повертел запаску в руках. «Так всегда бывает с запасками. О них никогда не думаешь до того самого момента, пока не начинаешь в них нуждаться. А как только доходит очередь до запаски, сразу же жалеешь, что относился к ней так безразлично». «А поблизости есть что-нибудь вроде заправочной станции?» — спросила Натали. «А-а, есть одна, но далеко. 10 миль прямо по шоссе. Но это колесо все-таки нуждается в ремонте. Оно просто устало держать в себе воздух». Он порылся в багажнике «Фольксвагена» и вытащил оттуда домкрат, о существовании которого Натали не имела ни малейшего понятия. «Давай-ка снимем это колесо и починим его вместе с запаской. У тебя найдется фонарик?» Натали кивнула, почувствовав облегчение, что хоть в чем-то может оказаться полезной. Пока Джон трудился над спустившим колесом, Натали отвечала за подсветку и внимательно наблюдала за технологией перемены колеса для будущих подобных случаев. Джон поднялся на ноги и вытер руки от джинсы. «Колесо мы сняли. Теперь я его отвезу на ремонт и позабочусь о том, чтобы оно еще послужило». Он подхватил снятое колесо и кивнул в сторону запаски, давая понять, чтобы Натали захватила и ее. Они закинули колеса в кузов его пикапа. «Ты поедешь со мной или останешься здесь?» — спросил Джон, забираясь в кабину. «Как я и сказал, до заправки 10 миль. Я вернусь минут через 45». Поездки с незнакомцами не входили в планы Натали, и хотя Джон не вызывал опасения... «Я лучше останусь здесь, с машиной», — ответила девушка. «Понимаю», — ответил Джон. «Отдыхай и наслаждайся звездами. Ни о чем не беспокойся, божьи ангелы будут поблизости». Джон, выруливая на шоссе, посигналил в свой клаксон. Когда задние габариты его автомобиля исчезли в темноте, Натали забралась в машину. Она надеялась, что Джон все-таки вернется. Мимо прошла мощная фура, и Натали обратила свой взгляд на шоссе. На удаленном расстоянии друг от друга, но все-таки непрерывным потоком, по нему шли машины в обоих направлениях. Откуда все они взялись? Натали попыталась подавить волнение. «У меня все будет хорошо, все будет в полном порядке». Затем, исключительно для того, чтобы доказать самой себе истинность этих слов, Натали опустила стекло, высунула голову в окно и поглядела на звезды. «А что, если каждая звезда — это ангел, наблюдающий за миром?» Она улыбнулась и начала петь. «Мигающая звездочка, скажи мне, кто же ты?» Натали пробудилась ото сна лишь тогда, когда Джон осветил своими фарами ее автомобиль. Она взглянула на часы. Прошло ни много ни мало, ровно 45 минут. Она схватила фонарик и вышла навстречу. «Сейчас мы все мигом починим», — сказал ей Джон. «Вы отремонтировали оба ската?» Она посмотрела на него удивленными глазами. «Заправка просто принадлежит моему другу, и он хороший человек». «Да, он хороший». Натали бросила запаску в багажник. Джон нагнулся над домкратом и занялся скатом. «Я купил тебе немного еды. Подумал, может, ты голодна. Все лежит там, на переднем сиденье. Угощайся». «Ой, спасибо, это так мило». Натали обошла грузовичок, потянула на себя дверцу кабины и замерла. На сиденье громоздился кулек с кукурузными шариками и рутбиром. Внезапно ее проняла дрожь. Она поглядела на звезды, а затем на Джона. «Откуда ему известно, чем именно я никогда не прочь перекусить?» «Нашла, Натали!» Она сгребла кулек и закрыла дверцу пикапа. «Нашла. Спасибо вам, Джон!» Он пыхтел, затягивая болты. «А куда ты направляешься?» «В Небраску». «А куда именно в Небраске?» «А почему бы не сказать?» «В Хейвен», — ответила Натали. Джон улыбнулся. «Знаю, знаю, хорошее местечко, очень хорошее». «Тогда скажите», — Джон выпрямился. «Его работа была завершена. Ну, вот и все. Теперь можно отправляться в путь. Не хочу, чтобы ты опаздывала». Натали пошарила по карманам и вытащила оттуда ворох потрепанных банкнот. Она знала, что там не более $20, но это было все, чем она располагала. «Вот», — сказала она, — «если вы потратили больше, я могу выслать вам чек». Джон сжал ее ладонь вместе с деньгами. «Доброта не имеет прескуранта, Натали». «Но вы же спасли меня. Вы откатали до заправки и обратно, починили мои скаты. За это с вас взяли деньги. Потом еда. Откуда вы вообще узнали, что кукурузные шарики и рутбир моя любимая?» Он поднял руку. «В такие моменты всегда вспоминаешь стих из Библии. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Джон вскинул голову. «Вот вы, случайно, не ангел?» Натали рассмеялась. «Вряд ли». Джон положил домкрат на место и с грохотом закрыл багажник. «А кто его знает?» Она пожала его руку и еще раз за все поблагодарила. Джон начал выруливать на трассу, и Натали замахала ему вслед. Затем и сама впорхнула в машину, завела мотор и начала выруливать на дорогу. Когда ела кукурузные шарики и потягивала из трубочки напиток, то благодарила Бога за то, что именно Джон Кроуфорд оказался на ее пути в 2:30 ночи. Проехав 10 миль, она заметила приближающийся въезд на парковочную площадку. «Наверное, именно здесь он чинил мои скаты». Проезжая мимо, Натали бросила взгляд в сторону одиноко стоявшей автозаправки. Там было темно, на парковочной стоянке не было ни одной машины. Она была закрыта. Натали начала припираться сама с собой. «Так, может, они только что закрылись на ночь?» «Ага, именно без 15:04, да?» «Ну, тогда как же ему удалось починить колеса, если все вокруг закрыто?» Она посмотрела на противоположную сторону шоссе. Там больше ничего не было. «Наверное, он увидел, что эта заправка закрыта, и проехал несколько миль вперед». Натали покачала головой. «Да нет же, я только что прочла своими собственными глазами, что ближайший съезд с автотрассы через 28 миль. Он не успел бы добраться туда и обратно за 45 минут». Она ехала молча, размышляя над случившимся. вдруг закрыла ладошкой рот, совершенно ошеломленная. В ее разуме всплыл стих из Библии, который процитировал Джон. Натали глубоко вздохнула, понимая, что произошло. Он был ангелом. Джон Крофорд был ангелом.